Нет? А вдруг тебе не по рангу ответ знать? Сказано, помнишь, приумножая знания, приумножаешь скорбь свою, советник Плещеев. Не сердись, это я тебя жалею. Наговорю вот лишнего, а потом тебя и... И Меньшиков сделал неопределенный выразительный жест, а Плещеев заметно побледнел. Запугивания от подследственного никак не ожидал. Перед отъездом в Раненбург его принял юный царь, лично изволил молвить советнику: «Мне кажется, тут государственная измена». «Так это с одной стороны похоже, а с другой, государь-то еще мальчик, а Меньшиков многоопытный в иностранных делах аспид, еще и верно выложит тут что-то эдакое тайное, и тот же государь, между прочими делами, распорядится этого, как его, Плещеева. Сказывали, на Камчатке нам потребен воевода?» О, Господи! Подлец Меньшиков снисходительно смотрел на него. «Значит, решил уведать. Ин быть по твоему хотению». Он вынул ключик, открыл украшенную перламутром и серебряными пластинками дверцу шкафа, откинул ее так, что она легла горизонтально, как конторка для письма. Под ней оказалось скрыто два ряда ящичков, маленьких, узеньких. Меньшиков не стал открывать их, а незаметно нажал на какой-то из гвоздиков. С мелодичным звоном выдвинулась перегородка, разделявшая вертикальные ряды ящичков. Оказалось, что она сама представляет собой вертикально поставленный ящичек, замаскированный резьбой и инкрустацией. Из тайника Меньшиков вынул пачку документов, просмотрел их и протянул Плещееву, который принял бумаги усмиренным, с былой осторожной почтительностью. «Садись», — разрешил ему Меньшиков, — «здесь и читай». Плещеев благодарно кивнул и, распластав листы на коленях, уселся на указанном ему стуле. Было неудобно, но он не решился пересесть к столу и разложить там бумаги без дозволения сановника, доступного к таким государственным тайнам, о коих он, обычный служащий тайной канцелярии, мыслить не смел, а дозволения бывшего министра пересесть к столу не последовало. То, что он прочел в документах, испугало. Он действительно не имел права сего знать. Суть бумаг сводилась к следующему. В шведском сенате постоянно боролись две партии — русская, то есть сторонники зятя Петра I Екатерины, герцога Голштинского, прямого наследника Карла XII, и группы антирусские — датская, прусская, ганноверская и прочие, сторонники узурпаторов, владевших шведским престолом после гибели смелого и опрометчивого короля. Ганноверский союз, предложенный шведам, на деле планировался в Лондоне и был направлен против герцога Голштинского, следовательно, и против России. Если бы посольство князя Василия Лукича Долгорукова увенчалось успехом, и шведы отказались заключить договор с британской короной, это почти наверняка завершилось бы восшествием на стокгольмский трон герцога Голштинского. Казалось, Василий Лукич вполне мог этого добиться, если б не вмешательство Меньшикова. Но в мемории коллегии иностранных дел, которые держал в руках следователь, указывалось, что такой успех будет крайне неприятен для российской политики, ибо, став шведским королем и одновременно будучи мужем старшей дочери Петра и дедом его внука, племянник Карла XII получал реальные претензии на обладание и русским троном, а это... это, во всяком случае, в будущем могло грозить новыми российско-шведскими войнами.